Слава Богу, дорогие братья и сестры. Знаете, у меня сердце радуется, и дух мой радуется, что я вас вижу сегодня на этом месте. Я думаю, что у нас еще дни праздников продолжаются, да? Или уже у вас закончились? У меня, наверное, этот праздник будет существовать, доколе я буду жить на этой земле. Даже если выйду в Царство Божие, и там буду радоваться, веселиться и торжествовать. Вся жизнь моя праздники. Вы знаете, почему я радуюсь? Я особенно радуюсь за вас, что люди, те, которые сегодня получили прощение, по благодати нашего Господа Иисуса Христа. Это вы. Люди, которые обновились, люди, которые, знаете, изменились, и люди, которые освятились и сохранили свою веру, во имя Иисуса Христа, тоже через благодать нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, вы знаете, мое сердце радуется, особенно за тех, кто может быть сегодня первый раз. Да благословит вас всех Господь, кто сегодня первый раз. Бог дал нам свое обетование, и Он дал нам свою благодать, правда? Которая хранит тебя и меня, и мы через благодать Господа еще живы, на всем месте. Слава нашему Господу. И сегодня здесь люди, которые посетили церковь, источник жизни, те, которые, вы знаете, не боятся никакой ситуации. Сей день сотворил Господь для нас, правда? Было холодно, Господь сегодня, вы знаете, принес нам тепло. Слава нашему Господу! Никакие испытания, никакие скорби, никакие печали, никакие болезни, ничего нам не помешает сегодня прославить нашего Господа Иисуса Христа. Через Его благодать мы сегодня стали церковью, дорогие братья и сестры. Через Его благодать и спасение. И Христос построил, вы знаете, свою церковь только из прощенных людей и из прощаемых людей. Если Господь нас простил, слава нашему Господу, правда? И мы сегодня благодарны Господу. Но и мы должны прощать из прощенных людей, из прощаемых. И мы должны всегда, как нас Господь просил, и мы должны прощать друг друга, нашего брата и нашу сестру во имя Иисуса Христа. Я желаю, дорогие братья и сестры, вам, чтобы Божье обетование и Его благодать приносило вам утешение и радость во Святом Духе для прощения и для исцеления. Божья благодать, дорогие братья и сестры, она для нас дана по милости нашего Господа Иисуса Христа. И благодать Господа и Его обетование, это вы знаете, как одежда праведности дана для нас, которую Господь соткал для тебя и меня. И сегодня эта одежда праведности, она имеет силу, она имеет тепло сегодня тебя благословлять и тебя согревать. Пусть сегодня Господь благословит. Сегодня в этот день, вы знаете, звучат еще ноты Божьей любви и Божьей благодати. Эти ноты звучат в моем сердце, в моем духе, что Христос воистину воскрес. Дорогие братья и сестры, сегодня эта мелодия небесного, знаете, поклонения и прославления, она звучит в моем сердце, и такие, знаете, слова напеваются внутри, а я знаю, Искупитель мой жив. Ива, 19 глава, 25 стих. А я знаю, Искупитель мой жив. Слава нашему Господу. И сегодня вы знаете, Церковь Божия, Церковь источник жизни исповедует воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И это вы знаете, Церковь не просто община, а люди, это, знаете, священство святое и царственное священство. Люди, взятые в удел по благодати нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня на этом месте непростые люди. Сегодня тут люди сидят, цари. И тут люди, знаете, священники, помазанные Божьей благодати, которые сегодня исповедуют имя нашего Господа Иисуса Христа, воскресшего Иисуса Христа. Да благословит сегодня всех Господь. Люди, которые представляют, знаете, тела Богу в жертву святую на служение Богу. Это вы, это мы. Люди, которые прославляют и воздают славу воскресшему Иисусу Христу и поклоняются в Духе Христовом. Это люди, это вы, это мы. Люди, которые чтут имя Бога, и те, которые поклоняются и молятся нашему Господу Иисусу Христу. Люди, которые имеют сердце, вы знаете, и сокрушенное, и смиренное. Это вы, дорогие братья и сестры. Вы скажете, это я, нет. Так Библия об этом говорит, что мы должны иметь сердце, вы знаете, сокрушенное и смиренное. Люди крепкой веры и Божьей благодати. Слава нашему Господу. Господу. Дорогие братья и сестры, люди добрых дел, да таких людей не найти на земле, как вы, дорогие братья и сестры, потому что вы в Иисусе Христе, и вы похожи на Иисуса Христа, и делаете добрые дела во имя Иисуса Христа. Вы люди добрых дел, вы люди нового творения нашего Господа Иисуса, люди, которые проповедуют благодать Господа Иисуса Христа и возвещают, дорогие братья и сестры, о воскресшем Христе. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. А хотят петь? Стойте, вам бы! Знаете, вся хвала, все и все поклонения и прославление – это все Господу. А вам проповедь, нам проповедь, а вся слава, прославление. Вы знаете, вся хвала – это вся принадлежит Господу Иисусу Христа. Пусть сегодня ваше сердце радуется. Пусть оно сегодня торжествует, что ты во Христе Иисусе. Ты новое творение. Ты человек доброго дела. Ты царь и священник. Аллилуйя нашему Господу. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит. И наш сегодня, знаете, такой лозунг веры в моем сердце, вы знаете, звучит вместе с апостолом Павла, где написано к Ефесянам 2 глава и 5 стихом. Благодатью вы что? Давайте мы повторим. Благодатью мы спасены. Слава нашему Господу. Вам нравятся эти слова? Мне очень нравится. Воскресение Иисуса Христа – это день всех дней. Слава нашему Господу. И время всех времен. Время всех времен. И это день нашей свободы и благодати и вечной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Мы имеем жизнь в Иисусе Христе. И наша жизнь новая имеет, знаете, только с Иисусом Христом. Иоанн пишет, знаете, когда мы читаем Иоанна 1 глава, 17 стихом, Иоанн пишет, что благодать и истина произошла от кого? Кто это говорит? Через Иисуса. Вы согласны с этим? Я смотрю, вы не согласны. Вяло говорите. Благодать и истина произошла через Иисуса Христа. Почитайте Иоанна 1, это глава 17 стих. И благодать воскресшего Христа нам дана, вы знаете, после Его смерти и воскресения Христова. Я вчера читал, вы знаете, эти места Священного Писания. Это действительно да и аминь. И это правда. Благодать она произошла, знаете, через Иисуса Христа. Апостол Павел пишет к римлянам, 3 главе, 24 стихом, что мы получили оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Не хвались, ты получил даром. Это, знаете, дар от Господа, что ты имеешь спасение и прощение в Иисусе Христе. И сегодня, вы знаете, каждый христианин находится в благодати Господа. Потому что сегодня благодать на этом месте. Если Господь присутствует здесь, то и благодать присутствует. Если благодать присутствует, то и Господь сегодня присутствует. И сегодня Господь с нами. И сегодня Его желание, вы знаете, благословить нас. А нам сегодня должны мы открыть свое сердце, чтобы принять эту благодать, правда? И мы сегодня должны принять Божью благодать и Его спасение. Особенно кто не принял спасение, сегодня дана тебе благодать, дорогой брат, она дана тебе, дорогой друг, даром. Она дана даром. И все, что, вы знаете, для нас остается в силе. Ибо Бог ничего не отменил. И все обетование, Слово Божие говорит, в нем да и аминь. Его сегодня голос ведущий в нашем собрании. Вы соглашаетесь с этим или нет? Я хочу, чтобы сегодня Дух Святой руководил этим служением. Я хочу, чтобы Его голос был ведущим в этом собрании. Дух Святой, чтобы сделал наши арфы Его благодатью в этом служении. Через нас, чтобы имя Божие прославлялось. Божья рука должна сегодня касаться тебя и меня. И я хочу чувствовать Божью руку на своем плече, на правом плече, дорогой брат и дорогая сестра. Мелодия Духа Святого сегодня звучит в наших сердцах под Его благодати, дорогие братья и сестры, и под Его руководством. Пусть она всегда сегодня звучит. Наши духовные окна сегодня должны, вы знаете, быть открытые и пропускать, излучать Божий свет Его благодати. Ибо наши сердце. Это храм Бога живого. Слава нашему Господу. И сегодня мы, знаете, все стремились в эту церковь. Кто-то ехал, кто-то спешил. И мы сегодня стремились в эту церковь, знаете, как, знаете, святому источнику Божьей благодати, где этот источник святой воды полон воды. И берега никогда не высыхают, правда? Дорогие братья и сестры, да благословит сегодня на всех Господь. Божья благодать – это великая сила, которая, каже, превратила, дорогие братья и сестры, тьму, каже, она превращает в свет. Горькое оно превращает в сладкое. Страдание в радость, а смерть в жизнь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Это сила, которая сегодня, знаете, дается измученному, каже, человеку, дает свободу. И Слово Божие, вы знаете, призывает всех, те, которые не имеют эту благодать, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Дорогой брат и дорогая сестра, если ты пришел сегодня на сё место первый раз, Господь желает и дарует тебе это успокоение. Оно дается даром. Твои грехи будут прощены. И эти грехи, вы знаете, когда я сравнял с болезнями, то грехи больше, чем наша болезнь. Я могу болеть, и я верю и знаю, что я буду в Царстве Божьем. Но когда я буду грешить, вы знаете, когда я буду грешить, а не буду болеть, попаду ли я в небо? Никогда ты не попадешь в небо. То самый большой, вы знаете, самая большая болезнь в нашем, знаете, духе, это, каже, грех, который нас мучает и который мучил нас. Но мы сегодня во Христе новое творение. Мы освободились. Прослав Господа. Прослав Иисуса воскресшего, что Он, каже, простил тебя. Он намыл тебя и оправдал, и дал спасение тебе по благодати. Аллилуйя. И мы сегодня, знаете, возвещаем эту благодать и спасение нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня врата Божьи открыты для тебя и меня. По благодати открыты. Для всех, кто сегодня призовет имя Господне, ты получишь прощение и исцеление. И все по благодати нашего Господа Иисуса Христа. И Он верный Бог. Он неизменный Бог. И Его лета не кончается. И сила Его, знаете, она не истощается. И красота нашего Господа, она не увядает. И Он жив, и Он жив, и Он воскрес. Воистину воскрес, дорогие братья и сестры. Воскресение Господа Иисуса Христа – это факт. А знаете почему? Потому что я смотрю на вас, вы люди, нового творения. Вы люди те, которые веруют в Иисуса Христа. Вы знаете, как в страдании, так и в воскресении. Вы знаете, наш Господь, Он потряс весь мир. И никакая сила не сможет остановить тебя и меня веровать в Иисуса Христа. Враг мечтал и задумал. Он задумал, вы знаете, очень великое и такое большое, что всем людям принесет он вред. Но я смотрю на вас и радуюсь. Дорогие братья и сестры, он проиграл. А мы в Иисусе Христе выиграли. Слава нашему Господу. И я смотрю на вас, вы знаете, и мое сердце радуется, что, каждый, знаете, враг проиграл, а мы имеем спасение в Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, Он живой. Деяния, читаю Деяния, 1 глава, 3 стихом, и мы будем молиться. Дорогие братья и сестры, я вас призываю, вы знаете, к этой молитве, чтобы мы сегодня прославили нашего Господа за спасение. Самое главное, за спасение, за прощение грехов. Прослав Господа Бога за то, что ты сегодня жив. Потому что, знаете, когда ты жив, ты приходишь и можешь прославлять имя нашего Господа Бога. Прослав Господа, что ты сегодня имеешь здоровье в Иисусе Христе. Ты прослав Господа. Вы знаете, как я ценю? Я ценю больше момента, когда я попал в больницу, и я почувствовал это все, и сегодня я больше ценю своего Господа и напеваю мелодию любви, а я знаю, Искупитель мой жив. Аллилуйя. Дорогие братья и сестры, Деяния 1 глава 3 стих. «Который и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами». Вы вникните в эти слова. Пусть сегодня Господь благословил, который и явил себя. Он явил себя тебе. Он явил тебе, дал спасение и дал прощение. И пусть сегодня Господь благословит каждого из нас. Дорогие братья и сестры, рука Господа, она сразила врага. Его сила прогнала всех врагов. Жало смерти сломлено. Ад опустошен, народ Божий освобожден. И мы сегодня через нашего Господа имеем это освобождение и эту красоту прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит во всех Господь сегодня, кто сегодня пришел во имя Иисуса Христа. Пусть эта благодать Господа изливается в твое сердце и мое. Пусть сегодня благодать, скажи, Господа, изливается на хористов, на левитов, на проповедников. Пусть Божья благодать изливается и на тех, которые на балконе сидят, и на тех, которые в зале, и вы сегодня должны открыть свое сердце для благодати, потому что Божья благодать, она многоразличная, и Божья благодать сегодня научила меня петь, Божья благодать научила меня молиться, Божья благодать, самое главное, научила прощать брата и прощать сестру. Слава нашему Господу! И я сегодня новый человек, скажем, новое творение в Иисусе Христе, потому что Господь меня прощает, и я тоже должен прощать. Да благословит весь Господь. Давайте мы встанем, помолимся нашему Господу, прославим имя Его за Его воскресение и за этот день, который Он подарил. Аллилуйя!